Глава 13. Магическое испытание. Я не верила, что у Эббота получится хоть что-нибудь. Нет у меня магии, и намека на нее нет. Откуда взяться силе? От непонятной волны, организованной с помощью краденой магии? Это как минимум глупо. Но, тем не менее, все мы шли за лордом Эбботом, надеясь непонятно на что. Может, на то, что в этой борьбе у нас появится хотя бы минимальный козырь? А он вел нас по коридору в одну из отдаленных аудиторий, пропустил внутрь, тщательно запер дверь и приказал: «Отойдите к стенам. Пусть в центре останутся те, у кого магия уже есть. Попробуем определить ее направленность». А ведь в Академии множество немагов, и никто, кроме Мишеля и Тима, не заметил, чтобы у них проснулась сила. Все зря? «А что направленность?» — усмехнулся Тим. «Мы все еще превосходно варим зелья. Добавили в них неосознанно крупицу магии и вычислили нового преступника». «Да, и кого же?» — нахмурился Эббот. «Это пока тайна», — вмешался Рейн. «Простите, лорд Эббот, но чем меньше людей они знают, тем лучше». «Не доверяете мне?» — воспитатель покачал головой. «Доверяем», — откликнулся Вилл и недовольно взглянул на брата. «Только раз Рейн считает, что не стоит пока об этом говорить, значит, не стоит». «Дело ваше. Что ж, зелье, значит, так?» Вороны закивали. «Тогда здесь вы никак не сумеете проявить свою магию. Попробуем пробудить ее у кого-то еще. Вилл, Алден, не замечаете никаких перемен?» «Думают, что те, у кого раньше была магия, смогут легче ее пробудить снова?» «Логично. Ал попробовал призвать силу, но ничего не вышло. Вильгельм, глядя на его потуги, и вовсе приуныл, однако тоже попытался и был вынужден признать. Ничего». «Хорошо. Теперь Рейн». Мой любимый сосредоточился, даже пролегла складка между бровей, но никакой магии не появилось. Похоже, с воронами действительно было исключение. А может, их силе нужен был маленький импульс, и они его получили? Это был бы разумный ответ, потому что другого я найти не могла. «Мелани?» Эббот обернулся ко мне. «Я?» «А здесь есть еще девушки с вашим именем?» Сурово поинтересовался наставник, и я вышла в центр зала. Вытянула руки вперед. «Но у меня никогда не было магии. Как сейчас можно ее почувствовать? Как можно призвать? Что я должна сделать?» Представила, как над моими ладонями раскрывается огромный алый цветок. Закрыла глаза, чтобы не видеть выжидающих взглядов. Представила, как прямо из рук льется свет, сплетаясь в лепестки, создавая невероятные узоры. «О, боги! Мелли!» Услышала изумленный вздох Эвелины и открыла глаза. Цветок тут же пропал, но он был! С ума сойти! Точно такой, как я представляла, ярко-алый, переливающийся. Неужели теперь я маг? «Похоже, ваша теория имеет место быть», — задумчиво заметил Эббот. «И обнуление сработало. Интересно, рассчитывали ли на такой эффект заговорщики? Или же он стал для них неожиданностью?» «Сложно сказать. Разве можно просчитать подобное?» «Студентка Хелкотт, студенты-вороны, вас я лично буду учить магии», — подвел черту Эббот. «Все остальные продолжайте пытаться призвать силу. Например, вы, Эвелина, и вы, Рейн. Пока что непонятно, может ли проснуться сила у тех, у кого она была украдена». «Похоже, что нет», — тихо ответил Вилл. «Никакого намека на ее возвращение». «Что ж, печально. Но тоже не опускайте руки. Возможно, для вас такой магический всплеск — тоже шанс. И со временем вы вернете утраченное». Алден недоверчиво усмехнулся. Он уже достаточное время прожил без своих способностей, а вот Виллу только предстояло привыкнуть. Он до сих пор не смирился со своей потерей. И сейчас в его глазах была надежда вперемешку со страхом. Мне бы очень хотелось ему помочь, но, увы, я не имела такой возможности. «Занятия начнем завтра», — тем временем командовал Эббот. «Сразу после четвертой пары. У вас ведь их четыре?» Мы слаженно кивнули. «Отлично. Встречаемся здесь. Сегодня все свободны». И мы потянулись к выходу. Я немного отстала. Рейн заметил это, подошел ко мне. «Пройдемся немного», — попросила его. «Давай», — ответил любимый. «Прогуляемся по парку». «Да, до бездны». Сегодня мне почему-то хотелось ощутить ее дыхание, а Рейн не был против, и мы вместе вышли из замка. Затем свернули на уже знакомую дорожку и медленно пошли к пропасти. «Все происходящее похоже на безумие», — сказала я, крепче сжимая руку спутника. «Да, такое ощущение, что я сплю», — ответил Рейн. «Те, кто имел силу, потеряли ее, а те, кто нет, наоборот, обрели». И он посмотрел на свои руки. Видимо, надеялся, что с ним случится то же, что и со мной. Мы подошли к самому краю бездны. Сейчас светлячки, кружащие в ней, казались не зеленоватыми, а алыми и золотыми. Удивительное место. Жаль, что я не умею летать, как ректор Голд. Хотелось бы взлететь над ней, посмотреть, что там внизу. Но об этом оставалось только мечтать. А сейчас... «Знаешь, как мне удалось создать цветок?» — заговорила я. «Сначала ничего не получалось, а потом я представила его. Как он растет, как раскрывается его бутон. Может, попробуешь?» «Ты со мной?» — улыбнулся Рейн. «Конечно. Давай?» И я снова закрыла глаза. Так было проще представлять. На этот раз в моем воображении была яркая птичка с пестрым оперением. Маленькая, юркая. Вот она села на мою ладошку. Я медленно, осторожно открыла глаза и улыбнулась. Птичка была, а вокруг ладоней Рейна кружились алые всполохи. Он тоже не смотрел, что у него получается. А затем энергия соткалась в меч. Рейн крепко стиснул его рукоять, видимо, ощутил, что она настоящая, и изумленно взглянул на свое создание. Замахнулся мечом, пробуя его навес. «Быть того не может», — пробормотал он. «Впервые я видела Рейна таким удивленным. Обычно он сдерживал все эмоции, оставался спокойным и хладнокровным, а сейчас смотрел на меч, как ребенок на новую игрушку, с таким восторгом, что я рассмеялась. От его радости и мне стало тепло. «У меня получилось!» — воскликнул Рейн, показывая мне меч. «Да, и у меня тоже», — дунула она птичку, и она растаяла яркими искрами. «Похоже, на некоторое время мы с тобой стали магами». Рейн тоже рассеял меч, подхватил меня на руки и закружил. А я раскинула руки и смеялась, чувствуя себя до невозможного счастливой. Будто сегодня этот мир существовал только для нас двоих. Наверное, со стороны мы казались сумасшедшими, а может, и были ими в эту минуту. Но вдруг стало легко-легко, будто камень упал с души. Да, скорее всего, эффект временный, но мне нравилось чувствовать эту силу, ловить ее яркие искры, ощущать частью себя. «Значит, надо учиться магии», — пришел к выводу Рейн, когда первый всплеск восторга угас. «Потому что у нас мало времени. Скоро защитный купол опустится, и я поеду домой». «Я с тобой», — воскликнула тут же. «Нет, Мэлли». «Да, Рейн, ты не можешь решать за меня, а я говорю тебе, что поеду в столицу вместе с тобой, как только падет купол. Там не только твоя семья, но и моя. И наши общие враги, потому что их поступки бесчеловечны». «Их можно понять», — вздохнул Рейнард. «Особенно теперь, когда я ощущаю свою силу. Да, в воровство магии не выход, но...» Я прижалась к нему, и мы замерли на краю бездны, чувствуя себя потерявшимися детьми в огромном мире. И мир этот совсем не был к нам добр. И все-таки Все-таки Академия позволила мне понять, что и без магических способностей я не беспомощна. Могу учиться, трудиться, сражаться. А пример Тима и Мишеля так и вовсе показал, что возможно все: совершать открытия, создавать зелья, быть полезными в конце концов. Только как донести это до остальных? «Не грусти», — тихо сказал Рейн, разворачивая меня к себе. «Все горести минут, вот увидишь». «Я не грущу», — ответила ему и сама удивилась, насколько резким был переход от безудержного счастья к печали. «Просто все запуталось», — за меня закончил Рейн. «Да, и как дальше быть, пока не ясно». «Ничего, справимся. Мы же вместе». Рейнард наклонился ко мне и поцеловал. Я обвела руками его шею, чувствуя, как растворяюсь в ласке. Подалась навстречу всем телом, нежись в его объятиях. «Любимый мой, он прав. Пока мы вместе, все возможно». А вокруг начинало смеркаться. Густой осенний вечер быстро опускался на землю. Становилось понятно, что зима в этих краях будет ранней. Ее дыхание уже ощущалось в воздухе, наполняло мир вокруг. Но какой она будет? Вряд ли спокойной, это уж точно. «Возвращаемся?» — предложил Рейн. «Да, пожалуй», — ответила я, чувствуя, что немного замерзла. «Но завтра нужно подготовиться к практикумам, да и твой воспитатель вряд ли даст нам спуску, да?» «Даже не сомневайся», — усмехнулся любимый. «Эббот очень въедливый. Но он один из немногих, кому доверяет мой отец. Видишь, даже Вилла отправил с ним. А ведь их могли подстерегать по пути». «Хорошо, что они благополучно добрались сюда», — сказала я. «Повезло. Либо преступники не знали, что Вилла увезли, либо были сосредоточены на атаке, и принц, лишенный магии, перестал быть интересен». Все может быть. Действительно, любой из этих вариантов походил на правду. А нам оставалось только догадываться, что произошло. «Подожди». Рейн вдруг перехватил мою руку и заставил остановиться. «Что такое?» — спросила я шепотом, оглядываясь по сторонам. «Вроде бы ничего не изменилось, разве что в парке было непривычно пусто. И куда все подевались? Ведь еще не очень поздно». «Не знаю, мне что-то не нравится», — ответил Рейн. «Слишком тихо. Ты не находишь?» И вдруг тишину прорезал крик. Долгий, пронзительный. Он оборвался на высокой ноте. «В общежитие!» — дернулась я, но Рейн меня перехватил. «Нет, нельзя. Беги в лабораторию, запрись в любую из комнат, а я проверю, что произошло. Быстрее!» И толкнул меня в нужном направлении. Конечно, вечером лаборатория полупуста, редко у кого есть терпение, чтобы работать там ночами. Я хотела побежать за Рейном, убедиться, что мои друзья живы, но понимала, что именно сейчас лучше послушаться, поэтому побежала в указанном направлении. Никого. Пустые дорожки, будто людей кто-то собрал, как оловянных солдатиков, и убрал в коробку. И в этой звенящей тишине крик все еще стоял в ушах. Но ведь в замке... Не только студенты, там и преподаватели. Они должны были слышать, помочь. Я остановилась на пороге лаборатории, обернулась. Замок выглядел спокойным и мирным, светились окна. Может, это случайность? Но внутри жило чувство. Нет. Поэтому я ворвалась в лабораторию. К счастью, допуск был... Пробежала по длинному коридору, выбирая, в которой комнатке спрятаться. Вдруг одна из дверей распахнулась. Я отпрянула. Даже в голову не пришло призвать магию, я к ней еще не привыкла, а вот за кинжалом потянулась. Только его со мной не было. Кто же берет оружие на прогулку с любимым юношей? «Мелли!» — раздался голос Мишеля Уоррена, и сам он вышел на свет. Из-за его спины выглядывал Тим. «Ты что здесь делаешь? Да на тебе лица нет. Белая, как смерть». Я... Зубы стучали от волнения, и слова выходили невнятными. Мы с Рейном гуляли в парке, когда из замка донесся такой истошный крик, и там что-то не так. Парк пуст, ни одного человека. Парни схватили меня под руки, и затащили в облюбованную ими комнатушку. Усадили на стул. «Пойду-ка посмотрю, что там», — решительно сказал Тим. «А ты присмотри за Мелани, Мишель». «А может, наоборот, пойду я», — фыркнул его брат. «А ты останешься». «Не ходите», — взмолилась я. От одной мысли ждать тут одной делалось не по себе. «Рейн придет, расскажет. Или возьмите меня с собой». «Нет уж», — братья ответили в унисон. «Ты останешься здесь». «Ладно, иди ты», — отступил Мишель. «А то Мелли боится. Мы с ней пока на всякий случай соберем запас зелий. Мало ли, что там произошло. Мелли, поможешь?» «Да, конечно. Мне так хотелось заняться хоть чем-нибудь. Я была бы рада любой работе». «Тогда ждите тут», — ответил Тим. «Я скоро вернусь. Дождитесь меня. И заприте на всякий случай входную дверь. Я постучу условным стуком». «Договорились», — кивнул Мишель и пошел проводить брата. Я же так и сидела на стуле, обхватив себя руками. Первая паника улеглась. Надо было пойти с Рейном. Там же ребята. А вдруг им нужна помощь? Моя сила могла бы быть полезной. Когда Мишель вернулся обратно, я бросилась к нему. «Неужели мы будем просто ждать?» — спросила встревоженно. «Да», — ответил друг. «Ждать и собирать зелья. Если там, в замке, что-то случилось, мы должны быть наготове. А если все окажутся в западне, легче никому не станет. Давай, Мелли, собирай все зелья с зелеными этикетками. Это лечебные. А я соберу с красными. Ими можно сражаться. И, пожалуй, захвачу ловушки Тима. Мало ли». И Мишель принялся шарить на полках. Я обошла комнатку, отыскала пустой мешочек, уж не знаю от чего, и принялась собирать туда все баночки и пузырьки с зелеными этикетками. Миш прав. Мы не должны остаться безоружными и беспомощными. Вот только слезы катились по щекам, и казалось, что Рейн и Тим не придут никогда.